27. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах, том 1, страница 129-130. Датируется по книге «Абрамович. Пушкин» в 1836 году. Разговор Пушкина с Вяземской был 14 ноября. Громкие подвиги Раевского. Скандал, учиненный А.Н. Раевским, Е.К. Воронцовой в Одессе. Смысл притчи о пастухе. Пушкин ставит Жуковского в крайне неловкое положение, разглашая историю, которую обещал хранить в тайне. Кеньги, теплая обувь. Конец примечания. Вчера в вечеру после бала я заехал к Вяземскому. Вот что приблизительно ты сказал третьего дня, уже имея в руках мое письмо. Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как станут говорить о месте, единственной в своем роде. Она будет полная, совершенная. Она бросит того человека в грязь. Громкие подвиги Раевского — детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать. И тому подобное. Написано на французском. «Все это очень хорошо, особливо после обещания, данного тобою Гикерну в присутствии твоей тетушки, которая мне о том сказывала, что все происшествие останется тайною. Но скажи мне, какую роль во всем этом я играю теперь и какую должен буду играть после перед добрыми людьми? Как скоро все тобою самим обнаружится, и как скоро узнают, что и моего тут меду капля есть, и каким именем, и добрые люди, и Гекерн, и сам ты, наградите меня, если, зная предварительно о том, что ты намерен сделать, приму от тебя письмо, назначенное Гекерну, и, сообщая его по принадлежности, засвидетельствую, что все между вами кончено, что тайна сохранится, и что каждого честь останется неприкосновенна». «Хорошо, что ты сам обо всем высказал, и что все это мой добрый гений довел до меня заблаговременно. Само по себе разумеется, что я ни о чем случившемся не говорил княгине. Не говорю теперь ничего и тебе, делай, что хочешь. Но булавочку свою беру из игры вашей, которая теперь с твоей стороны жестоко мне не нравится. А если Гекерн теперь вздумает от меня потребовать совета, то не должен ли я по совести сказать ему «остерегитесь», я это и сделаю». Вот тебе сказка. Жил-был пастух. Этот пастух был изобубенный стрелок. У этого пастуха были прекрасные овечки. Вот повадился серый волк ходить около его овчарни. И думает серый волк, «Дай-ка съем я у пастуха его любимую овечку». Думая это, серый волк поглядывает и на других овечек, да и облизывается. Ну вот узнал прожора, что стрелок его стережет и хочет застрелить. И стало это неприятно серому волку. И он начал делать разные предложения пастуху, на которые пастух и согласился. Но он думал про себя, как бы мне доконать этого долгохвостого хахаля и сделать из шкуры его детям тулупы и кеньги. Вот пастух сказал своему куму: «Кум Василий, сделай мне одолжение. Стань на минуту свиньёю и хрюканьем своим вымани серого волка из лесу в чистое поле. Я соберу соседей, и мы накинем на волка аркан». «Послушай, братец», — сказал кум Василий, — «ловить волка ты волен, да что же мне, быть свиньёю?» «Хм, ведь я у тебя крестил. Добрые люди скажут тебе, свинья де крестила у тебя сына, нехорошо, да и мне самому будет невыгодно. Пойду ли к обедне, сяду ли с людьми обедать, сложу ли про красных девиц стихи?» Добрые люди скажут, свинья пошла к обедне, свинья сидит за столом, свинья стихи пишет неловко. Пастух, услышав такой ответ, призадумался, а что он сделал, право не знаю. В.А. Жуковский, Пушкину, 16 ноября 1836 года, Петербург. 28. Примечание. Щеголев. Страница 87. По существу черновая запись к номеру 29 находятся на одном листе бумаги. Датируются оба документа 15-16 ноября. Конец примечания. Я не могу и не должен согласиться на то, чтобы в письме находилась фраза, относящаяся к мадемуазель Гончаровой. Вот мои соображения, и я думаю, что господин Пушкин их поймет. Об этом можно заключить по той форме, в которой поставлен вопрос в письме. «Жениться или драться?» Так как честь моя запрещает мне принимать условия, то эта фраза ставила бы меня в печальную необходимость принять последнее решение. Я еще настаивал бы на нем, чтобы доказать, что такой мотив брака не может найти места в письме, так как я уже предназначил себе сделать это предложение после дуэли, если только судьба будет мне благоприятна. Необходимо, следовательно, определенно констатировать, что я сделаю предложение мадемуазель Екатерине не из-за соображений сатисфакции или улажения дела, а только потому, что она мне нравится, что таково мое желание и что это решено единственно моей волей, написано на французском. Запись Дантеса, найденная в архиве Геккерна. 29. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Издание 4. Ленинград. 1977-79 годы. Том 16. Страница 395. Смотрите также «Щеголев». Страница 89. Конец примечания. «Милостивый государь! Барон Геккерн только что сообщил мне, что он был уполномочен...» Далее неразборчиво уведомить меня, что все те основания, по каким вы вызвали меня, перестали существовать, и что поэтому я могу рассматривать это ваше действие как не имевшее места. Когда вы вызвали меня, не сообщая причин, я без колебаний принял вызов, так как честь обязывала меня к этому. Ныне, когда вы заверяете, что не имеете более оснований желать поединка, я, прежде чем вернуть вам ваше слово, желаю знать, почему вы изменили намерение, ибо я никому не поручал давать вам объяснение, которое я предполагал дать вам лично. Вы первый согласитесь с тем, что прежде чем закончить это дело, необходимо, чтобы объяснения как одной, так и другой стороны были таковы, чтобы мы впоследствии могли уважать друг друга». «Жорж де Геккерн», написано на французском. «Жорж Дантес Геккерн Пушкину, 15-16 ноября 1836 года, Петербург». 30. Примечание. «Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Москва, 1987 год». Страница 264. Тетке Н.И. Пушкиной, фрейлине Е.И. Загряжской и В.А. Жуковскому мы, быть может, более всего обязаны тем, что кровавая развязка отдалилась. Старший Гончаров Дмитрий Николаевич. Конец примечания. Слава Богу, кажется, все кончено. Жених и почтенный его батюшка были у меня с предложением. К большому счастью, за четверть часа перед ними приехал из Москвы старший Гончаров, и он объявил им родительское согласие, и так все концы в воду. Сегодня жених подает просьбу по форме о позволении женитьбы, и завтра от невесты поступит к императрице. Теперь позвольте мне от всего моего сердца принести вам мою благодарность и простите все мучения, которые вы претерпели во все сие бурное время. Я бы сама пришла к вам, чтобы отблагодарить, но права сил нету. Е. И. Загряжская, В. А. Жуковскому. 17 ноября 1836 года, Петербург. 31. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах. Том 1, страница 131-132. В этом письме великое облегчение. Скорее всего, оно написано 18 ноября после разрешения кризиса. Конец примечания. «Хоть ты и рассердил и даже обидел меня, но меня все к тебе тянет. Не брюхом, которое имею уже весьма порядочное, но сердцем, которое живо разделяет то, что делается в твоем. Я приду к тебе между... 12 и часом. Обещаю не говорить более о том, о чем говорил до сих пор, и что теперь решено. Но ведь тебе, быть может, самому будет нужно что-нибудь сказать мне. Итак, приду. Дождись меня, пожалуйста, и выскажи мне все, что тебе надобно. От этого будет добро нам обоим». Ж. В. А. Жуковский Пушкину, 15-20 ноября 1836 года, Петербург. 32. Примечание. Переписка Пушкина. Страница 132. Точной даты нет. Конец примечания. «Неужели в самом деле ты не хочешь ходить ко мне, Александр Сергеевич? Это производит в душе моей неприятное колыхание. Уповаю, что нынче наслаждусь твоим лицезрением». В.А. Жуковский, Пушкину. Вторая половина ноября 1836 года, Петербург. 33. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страницы 395-396. На обеде у Карамзиных 16 ноября Пушкин сказал Сологубу, чтобы в качестве секунданта он немедленно условился о дуэли. Только 17 числа все временно успокоилось, и Пушкин послал Сологубу номер 34. Конец примечания. «Я был согласно вашему желанию у господина Даршака, чтобы условиться о времени и месте. Мы остановились на субботе, ибо в пятницу мне никак нельзя будет освободиться. В стороне Парголова, рано поутру, на дистанции в 10 шагов, господин Даршак добавил мне конфиденциально, что барон Гекерн окончательно решил объявить свои намерения относительно женитьбы, но что, опасаясь, как бы этого не приписали желанию уклониться от дуэли, он по совести может высказаться лишь тогда, когда все будет покончено между вами, и вы засвидетельствуете словесно в присутствии моем или господина Даршака, что вы не приписываете его брака соображениям, недостойным благородного человека». Не будучи уполномочен обещать это от вашего имени, хотя я и одобряю этот шаг от всего сердца, я прошу вас во имя вашей семьи согласиться на это условие, которое примирит все стороны. Само собой разумеется, что господин Даршак и я, мы служим порукой Гекерна. Сологуб, будьте добры дать ответ тотчас же. Написано на французском В.А. Сологуб Пушкину. 17 ноября 1836 года, Петербург. 34. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Страница 161. Смотрите «Воспоминания Сологуба», номер 35. Конец примечания. «Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал господина Гекерна на дуэль, и он принял вызов, не входя ни в какие объяснения». И я же прошу теперь господ свидетелей этого дела соблаговолить рассматривать этот вызов как не имевший места, узнав от толков в обществе, что господин Жорж Гекерн решил объявить о своем намерении жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека. Прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом так, как вы сочтете уместным». «Примите уверение в моем совершенном уважении». А. Пушкин, написано на французском. Пушкин В.А. Сологубу, 17 ноября 1836 года, Петербург. Черновая редакция. «Господин барон Гекерн оказал мне честь принять вызов на дуэль его сына, господина барона Ж. Гекерна, узнав случайно, по слухам, что господин Ж. Гекерн решил просить руки моей свояченицы, мадемуазель К. Гончаровой. Я прошу господина барона Гекерна отца соблаговолить рассматривать мой вызов как не бывший. За то, что он вел себя по отношению к моей жене так, как мне не подобает допускать, в случае, если господин Гекерн потребует указать причину вызова. Пушкин В.А. Сологубу, 17 ноября 1836 года, Петербург. Первоначальный проект письма». 35. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников». Тома 1-2, Москва, 1974 год, страницы 301-304. День рождения, это было 16 ноября, в день рождения я Карамзиной, но поскольку Андрей Карамзин, чей день рождения был 24 октября, отсутствовал, обе даты праздновали вместе. 17 ноября вечером был еще и бал у С.В. Салтыкова. Там официально объявили о предстоящей женитьбе Дантеса. Карл X, французский король. Конец примечания. В.А. Сологуб из воспоминаний. «У Карамзиных праздновали день рождения старшего сына. Я сидел за обедом подле Пушкина. Во время общего веселого разговора он вдруг нагнулся ко мне и сказал скороговоркой: «Ступайте завтра к Даршааку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь». Потом он продолжал шутить и разговаривать, как бы ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений. Вечером я поехал на большой раут к австрийскому посланнику графу Фикельмону. На рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной, которой на рауте не было, отличалась от прочих белым платьем. С нею любезничал Дантес Геккерн. Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом, и, как узнал я потом, самому Дантесу сказал несколько более чем грубых слов. «С Даршааком, статным молодым секретарем французского посольства, мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взял в сторону и спросил его, что он за человек. «Я человек честный», — отвечал он, — «и надеюсь это скоро доказать». Затем он стал объяснять, что не понимает, чего от него Пушкин хочет, что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к этому принужден, но никаких ссор и скандалов не желает. На другой день погода была страшная, снег, метель. Я поехал сперва к отцу моему, жившему на мойке, потом к Пушкину, который повторил мне, что я имею только условиться насчет материальной стороны самого беспощадного поединка, и, наконец, с замирающим сердцем отправился к Даршааку. Каково же было мое удивление, когда с первых слов Даршаак объявил мне, что он всю ночь не спал, что он, хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, и что наша обязанность сперва просмотреть все документы, относящиеся до порученного нами дела. Затем он мне показал: первое — экземпляр ругательного диплома на имя Пушкина, второе — вызов Пушкина Дантесу после получения диплома, третье — записку посланника барона Геккерна, в которой он просит, чтобы поединок был отложен на 2 недели, четвертое — собственноручную записку Пушкина, в которой он объявлял, что берет свой вызов назад на основании слухов, что господин Дантес женится на его невестке К.Н. Гончаровой. Я стоял пораженный, как будто свалился с неба. Об этой свадьбе я ничего не слыхал, ничего не видал, и только тут понял причину вчерашнего белого платья, причину двухнедельной отсрочки, причину ухаживания Дантеса. Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин этого не хотел. Мера терпения преисполнилась. При получении глупого диплома от безыменного негодяя Пушкин обратился к Дантесу, потому что последний, танцуя часто с Натальей Николаевной, был поводом к мерзкой шутке. Самый день вызова неопровержимо доказывает, что другой причины не было. Кто знал Пушкина, тот понимает, что не только в случае кровной обиды, но даже при первом подозрении он не стал бы дожидаться подметных писем. Одному Богу известно, что он в это время выстрадал, воображая себя осмеянным и поруганным в большом свете, преследовавшим его мелкими беспрерывными оскорблениями. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы со всем светским обществом. Я твердо убежден, что если бы Соболевский тогда был в Петербурге, он, по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его. Прочие были не в силах. «Вот положение дела», — сказал Даршаак. «Вчера кончился двухнедельный срок, и я был у господина Пушкина с извещением, что мой друг Дантес готов к его услугам. Вы понимаете, что Дантес желает жениться, но не может жениться иначе, как если господин Пушкин откажется просто от своего вызова без всякого объяснения, не упоминая о городских слухах. Господин Дантес не может допустить, чтобы о нем говорили, что он был принужден жениться и женился во избежание поединка. Уговорите господина Пушкина, безусловно, отказаться от вызова. Я вам ручаюсь, что Дантес женится, и мы предотвратим, быть может, большое несчастье». Этот Даршаак был необыкновенно симпатичной личностью и сам скоро умер насильственной смертью на охоте. Мое положение было самое неприятное. Я только теперь узнавал сущность дела. Мне предлагали самый блистательный исход, то, что я и требовал, и ожидать бы никак не смел, а между тем я не имел поручения вести переговоры. Потолковав с Даршааком, мы решились съехаться в 3 часа у самого Дантеса. Тут возобновились те же предложения, но в разговорах Дантес не участвовал, все предоставив секунданту. «Никогда в жизнь свою я не ломал так голову». Наконец, потребовав бумаги, я написал по-французски Пушкину следующую записку. «Согласно вашему желанию, я условился насчет материальной стороны поединка. Он назначен 21 ноября в 8 часов утра на Парголовской дороге на 10 шагов барьера. Впрочем, из разговоров узнал я, что господин Дантес женится на вашей свояченице, если вы только признаете, что он вел себя в настоящем деле как честный человек. Господин Даршак и я служим вам порукой, что свадьба состоится». «Именем вашего семейства умоляю вас согласиться» и прочее. Точных слов я не помню, но содержание письма верно. Мне очень памятно число 21 ноября, потому что 20-го было рождение моего отца, и я не хотела знаменовать этот день кровавой сценой. Даршак прочитал внимательно записку, но не показал ее Дантесу, несмотря на его требования, а передал мне и сказал: «Я согласен, пошлите». Я позвал своего кучера, отдал ему в руки записку и приказал везти на мойку, туда, где я был утром. Кучер ошибся и отвез записку к отцу моему, который тоже жил на мойке, и у которого я тоже был утром. Отец моей записки не распечатал, но, узнав мой почерк и очень встревоженный, выглядел условия о поединке. Однако он отправил кучера к Пушкину, тогда как мы около 2 часов оставались в мучительном ожидании. Наконец, ответ был привезен. Он был в общем смысле следующего содержания. «Прошу господ секундантов считать мой вызов недействительным, так как по городским слухам я узнал, что господин Дантес женится на моей свояченице. Впрочем, я готов признать, что в настоящем деле он вел себя честным человеком». «Этого достаточно», — сказал Даршак. Ответа Дантесу не показал и поздравил его женихом. Тогда Дантес обратился ко мне со словами: «Ступайте к господину Пушкину и поблагодарите его, что он согласен кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться как братья». Поздравив с своей стороны Дантеса, я предложил Даршаку лично повторить эти слова Пушкину и поехать со мной. Даршак и на это согласился. Мы застали Пушкина за обедом. Он вышел к нам несколько бледный и выслушал благодарность, переданную ему Даршаком. «С моей стороны, — продолжал я позволил себе обещать, что вы будете обходиться с своим зятем как с знакомым». «Напрасно! — воскликнул запальчиво Пушкин. — Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может». Мы грустно переглянулись с Даршаком. Пушкин затем немного успокоился. «Впрочем, — добавил он, — я признал и готов признать, что господин Дантес действовал как честный человек». «Больше мне и не нужно», — подхватил Даршак и поспешно вышел из комнаты. Вечером на бале С.В. Салтыкова свадьба была объявлена, но Пушкин Дантесу не кланялся. Он сердился на меня, что, несмотря на его приказания, я вступил в переговоры. Свадьбе он не верил. «У него, кажется, грудь болит», — говорил он. «Того гляди, уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет? Вот у вас тросточка, у меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее». «А вы проиграете мне все ваши сочинения?» «Хорошо». Он был в это время как-то желчно весел. «Послушайте», — сказал он мне через несколько дней, — «вы были более секундантом Дантеса, чем моим. Однако я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет». Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Гикерну. С сыном уже покончено. Вы мне теперь старичка подавайте». Тут он прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно. И так как это было в субботу, приемный день князя Адоевского, то поехал к князю Адоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, это ему удалось. Через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил и письмо послано не будет. Пушкин точно не отсылал письма, но сберег его у себя на всякий случай.